Глава 35. Мюриэль Пек больше не работала в баре. Она была постоянным профессором английского в Таркингтоне. Пригодилось ее образование, полученное в Свортморе. Во время внезапной атаки она спала совершенно одна в учительском корпусе, оплетенном плющом коттедже в начале Клинтон-стрит. Она, как и я, отослала своих двух детей в дорогие интернаты. Я ее как-то спросил, не собирается ли она второй раз выйти замуж, а она сказала: «Ты что, не заметил? Я вышла за тебя». Она не получила бы работу в Таркингтоне, если бы попечители не выставили оттуда меня. Преподаватель английского по имени Дуайт Кейси так ненавидел своего начальника, что попросился на мое освободившееся место, только бы быть от него подальше. Таким образом, освободилось место и для Мюриэль. Если бы они меня не выставили, она бы, вернее всего, не переезжала из этой долины и была бы жива по сей день. Если бы они меня не выставили, я бы, вернее всего, лежал там, где покоится она, возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. Дуайт Кейси, я думаю, жив. Вскоре после того, как он заменил меня, жена его раздобыла кучу денег. Он уволился в конце учебного года и переехал на юг Франции. Его жена была важной шишкой в мафии. Она могла бы преподавать, но не хотела. У нее была степень магистра политических наук из Ратгерского университета, а у него всего-навсего диплом управляющего отелем из Корнелла. Битва при Сципионе продолжалась 5 дней. Это на 2 дня дольше, чем битва при Геттисберге, когда солдат армии конфедератов подстрелил Элиаса Таркингтона, приняв его за Авраама Линкольна. В ночь массового побега из тюрьмы я был всего лишь беспомощным зрителем, как Роберт И. Ли при Геттисберге или Наполеон Бонапарте при Ватерлоу. Кто-то в Сципионе все же выстрелил один раз, я никогда не узнаю, кто это был. Может, человек маялся бессонницей, а ружье оказалось под рукой. Кто бы он ни был, его, должно быть, очень быстро прикончили, а то он обязательно бы хвастался напропалую, что встретил врага во всеоружии. Те, кто шел в атаку по льду, были хорошими солдатами. Некоторые побывали во Вьетнаме, а значит, изучили курс военных наук на полном государственном содержании. У других был богатый жизненный опыт, они зачастую с раннего детства привыкли стрелять сами и попадать под обстрел. Поэтому единственный выстрел их не встревожил. Они берегли боеприпасы и готовились стрелять только по видимой цели. Когда эти вышколенные вояки выбрались на берег, они открыли стрельбу. Но они берегли заряды. Раздавалось бах, а потом на несколько минут наступала тишина, до тех пор, пока не появлялась новая цель. Может быть, не проспавшийся житель выползал на крыльцо или выглядывал из окна, и тогда раздавалось бах, или 2 или 3 бах подряд, и снова становилось тихо. Беглые рецидивисты, или, как они сами вскоре себя назвали, борцы за свободу, считали и не без оснований, что во многих, если не во всех домах, хранилось огнестрельное оружие, владельцы которого только и мечтают пустить его в ход, стреляя на поражение. Такая уж обстановка тогда сложилась. У борцов за свободу просто не было выбора, я бы и сам поступил точно так же на их месте. Бах! И еще одна человеческая фигурка дернется и свалится навзничь, как профессиональный актер на ТВ. Самая оживленная перестрелка, как я определил на расстоянии, завязалась на стоянке кафе «Черный кот», где проститутки парковали свои фургончики. Мужчины, посещавшие фургончики в столь поздний час, прихватывали с собой на всякий случай револьверы. Лучше перестараться, чем недостараться. А потом, по доносившимся до меня отдельным выстрелом, я понял, что борцы за свободу начали подниматься на высоту, где стоит наш колледж. Он всегда был залит светом по ночам, чтобы отпугнуть всех, кто хотел устроить какую-нибудь пакость. Таркингтон, раскинувшийся на том берегу озера, казался мне в ту ночь похожим на сверкающий изумрудный город или на град Божий, или на Камелот. Примечание. Камелот – дворец короля Артура, где, по легенде, за круглым столом восседали Артур и его рыцари. Конец примечания. Сами понимаете, что я в ту ночь уже не спал. Я без конца прислушивался, не донесется ли до меня вой сирен, треск вертолетных винтов, рокот бронетранспортеров, возвещающий о том, что силы закона и порядка вскоре подавят вспышку насилия еще более жестоким насилием. На рассвете в долине стояла привычная тишина, а красный огонек на водонапорной башне, венчавшей Мушкет-гору, все так же, как и ни в чем не бывало, подмигивал раз-два, раз-два. Я пошел в соседний дом, к начальнику. Я разбудил его троих слуг. Когда начальник помчался вверх по склону холма на своем изуцу, они опять легли спать. Они были старые, совсем старые люди, и их приговорили к пожизненному заключению в тюрьме без надежды на помилование, еще в те времена, когда я бегал мальчишкой в Мидленд-Сити. Я, наверное, еще не умел читать и писать, когда они погубили несколько жизней, или их в этом обвинили, а потом в наказание обрекли на жизнь, которая не стоила того, чтобы за нее цепляться, чтобы неповадно было. Но их, по крайней мере, не посадили на великое изобретение дантиста, на электрический стул. «Пока есть жизнь, есть и надежда», — так утверждает Джон Гей в «Библии атеиста». Какой неистребимый оптимизм! Этих трех убогих старичков за много десятков лет никто не навестил, даже по телефону не позвонил. От такой жизни они как-то не соображали, что им самим хотелось бы сделать, и были рады и счастливы, когда ими кто-то помыкал. Желания других людей были для них вроде пересадки мозгов, они прямо на глазах оживали, приободрялись. Я первым делом заставил их выпить побольше черного кофе. А так как я беспокоился за начальника, они тоже мне подыгрывали, волновались. Без меня они о нем бы и не вспомнили. Я им не сказал, что заключенные сбежали из тюрьмы и Сципион захвачен преступниками. Для них это были бы пустые слова, как очередной треп по телевидению. Им было положено оставаться там, куда их поместили, независимо от того, что творилось в реальном мире. Эти трое были, как это называется у психологов, ориентированы на других. Я отвел их в свой дом и приказал поддерживать огонь в камине и кормить Маргарет и Милдред, когда те проголодаются, консервов у нас было вдоволь. А о скоропортящихся продуктах в холодильнике беспокоиться не приходилось, в кухне уже стояла жуткая холодина. Кухонная плита, однако, работала на баллонах со сжатым пропаном, и у нас был месячный запас этого чуда научной фантастики. Вообразите, сжатая энергетика. Маргарет и Милдред, слава богу, относились к тюремным зомби с полным безразличием, как и ко мне. Не то чтобы хорошо, но в общем и неплохо. Так что все опять пришло в норму. Я гарантировал им систему жизнеобеспечения на тот случай, если я буду отсутствовать несколько дней или буду ранен или убит. Я не боялся, что меня ранят или убьют, разве что по ошибке. Обе воюющие стороны в Сципионе будут считать меня мирным и безобидным существом. Белые, благодаря моей условно-опознавательной окраске, а черные, потому что они меня знали и любили. Фигуры были расставлены. Они были белые и черные, а все желтые разбежались. Я надеялся, что мне удастся улизнуть из дому, пока Маргарет и Милдред крепко спят, но когда я проходил мимо своей лодки, спускаясь к озеру, одно окно наверху распахнулось. Я увидел свою бедную старую жену, помешанную, похожую на огородное пугало. Я думаю, она почуяла, что творится нечто необычайное и важное, иначе она не впустила бы в свою комнату холод и дневной свет. Мало того, ее голос, который много лет терзал уши, как хриплая рыночная брань, вдруг стал нежным, ласковым, точь-в-точь, как во время нашего медового месяца, и она окликнула меня по имени. Этого она уже давно-давно не делала, я был сбит с толку. «Джин», — сказала она, — мне пришлось остановиться. «Что, Маргарет?» — сказал я. «Куда ты, Джин?» — сказала она. «Да так, прогуляться, подышать свежим воздухом, Маргарет», — сказал я. «Идешь на свидание к женщине, да?» — сказала она. «Нет, Маргарет, честное слово», — сказал я. «Ничего, ничего, я понимаю», — сказала она. У меня просто сердце зашлось. Меня сразила острая жалость и этот дивный голос, который я почти забыл, и юная Маргарет в обличии старой ведьмы. И я крикнул ей от всего сердца: «О, Маргарет, я тебя люблю! Я тебя люблю!» Это были последние слова, которые она от меня услышала в этой жизни, потому что мне не суждено было возвратиться. Она не ответила. Она закрыла окно и спустила глухую черную штору. Больше я ее не видел. После того, как тот берег озера был освобожден 82-й воздушно-десантной дивизией, ее вместе с матерью посадили в стальную коробку в кузове одного из тюремных грузовиков и отвезли в приют для умалишенных в Батавии. Им там будет хорошо, пока они вместе. А может, им будет хорошо и друг без друга. Этого нам не узнать, пока кто-нибудь или что-нибудь не поставит в специальный эксперимент. С того утра я не бывал на той стороне озера и, вполне возможно, больше туда не попаду, хотя до того берега рукой подать. так что мне вряд ли удастся узнать, куда девался мой старый солдатский сундучок, гроб, в котором лежит солдат, каким я когда-то был, и мой драгоценный, редчайший экземпляр журнала «Черный поясок». Я перешел через озеро, чтобы никогда не возвращаться, как выяснилось, чтобы сообщить беглым преступникам нечто важное ради спасения жизни людей и их имущества. Я знал, что студенты разъехались на каникулы. Остались только те, кто не имел никакого социального положения, кто был пустым местом. А к этой категории я, конечно, относил весь преподавательский состав представителей обслуживающего персонала. Я знал, что подобная смесь представителей низших классов очень опасна. Во Вьетнаме и позже, во время театрализованных налетов на Триполи и Панама-Сити и прочее, наши доблестные летчики запросто отправляли в Царство Небесное толпы мирных незначительных жителей, не интересуясь, на чьей они стороне. Мне казалось, что если правительство решит бомбить Сципион, то было бы целесообразно разбомбить заодно и тюрьму, полный порядок и дело с концом. Какие будут приказания? Много ли американцев знали или интересовались тем, где находится долина Махига, или Лаос, или Камбоджа, или Триполи, и как там живется? Благодаря нашей великолепной системе народного образования и телевидению половина американцев не сумеет даже показать свою родную страну на карте мира. А 3/4 нашего населения не смогут завинтить крышечку на бутылке виски, не сорвав резьбы. Как я и ожидал, завоеватели Сципиона обращались со мной как со старым мудрым шутом. Преступники звали меня проповедником или профессором, как привыкли звать на том берегу. Я увидел, что многие надели на рукава повязки из ленты, так что получилось нечто вроде формы. Когда мне попался один из них без перевязи на рукаве, я его спросил в шутку: «А где твоя форма, солдат?» Проповедник сказал: «Я в своей форме родился», — он имел в виду цвет кожи. Элтон Дарвин обосновался наверху в кабинете Текса Джонсона в Самоза-Холле в качестве президента новой державы. Он пил без просыпу. Я вовсе не хочу сказать, что кто-либо из беглых преступников вел себя разумно или подавал надежду на исправление. Им было без разницы, жить или умереть. Элтон Дарвин мне обрадовался. Ничего удивительного. Он радовался всему и всем. Тем не менее, я был обязан предупредить его, что придется приготовиться к бомбежке, если он и все прочие немедленно не отступят из города. Я сказал, что единственная надежда остаться в живых – вернуться в тюрьму и вывесить побольше белых флагов. Если они сделают это без проволочек, то можно будет сделать вид, что они не имеют никакого отношения к избиению жителей Сципиона. Количество людей, убитых преступниками в Сципионе, кстати сказать, было на 5 меньше, чем количество людей, которых я лично и без посторонней помощи убил на Вьетнамской войне. Так что битва при Сципионе была просто-напросто бурей в стакане воды. Это одна из пословиц, приведенных в Библии атеиста. Я сказал Элтону Дарвину, что если он со своими ребятами не хочет попасть под бомбежку или вернуться в тюрьму, пусть заберут всю еду, которая им попадется, и слиняют поодиночке на север или на запад. Я сказал ему и то, что он уже знал: к востоку и к югу от нас тянется дремучий лесной заповедник, в котором свет не доходит до земли и нет никакой живности, так что они помрут с голоду, прежде чем выберутся оттуда. Я сказал ему еще кое-что, что он знал и без меня: на западе и на севере скоро появятся толпы белых, которые примутся с превеликой радостью охотиться на него с товарищами, как охотились на оленей. Вторую мысль мне внушили, собственно говоря, сами заключенные. Они все были твердо уверены, что белые люди, настоявшие на своем праве держать в домах огнестрельное оружие армейского образца, согласно Конституции, ждут не дождутся великого дня, когда они смогут палить в других американцев, у которых нет имущества, как у них самих, и кто не походит на их друзей и родичей, на своеобразном открытом полигоне. Во Вьетнаме мы называли это зоной свободного огня. Ты мог стрелять по любому движущемуся объекту во имя блага более многолюдного сообщества, которое всегда находилось бог знает где, как рай. Элтон Дарвин выслушал меня внимательно, потом он сказал, что я верно говорю и тюрьму, наверное, разбомбят, но он гарантировал мне, что Сципион не станут ни бомбить, ни брать штурмом, и что правительство будет держаться на расстоянии и удовлетворит все требования, которые он собирается выдвинуть. «Почему ты так думаешь?» — сказал я. «Мы захватили знаменитость с ТВ», — сказал он. «Они не рискнут причинить ему вред, слишком много народу увидит». «Кто это?» — сказал я. И он ответил: «Джейсон Уайлдер». Я тогда впервые услышал, что они захватили в заложники не только Джейсона Уайлдера, но и всех членов попечительского совета Таркингтона. Теперь я понял, что Элтон Дарвин знал про то, что Уайлдер – знаменитость, только потому, что в тюрьме за озером то и дело гоняли старые видеозаписи его передач. На свободе бедняки все равно, белые или цветные, никогда не смотрели его программы дольше нескольких минут, потому что он неизменно внушал зрителям одну мысль: «Из-за этих бедняков у нас такая кошмарная жизнь».